49. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 121-122. Дуэль с Хлюстиным мог предотвратить Соболевский. Конец примечания. Милостивый государь, позвольте мне восстановить истину в отношении некоторых пунктов, где вы, кажется мне, находитесь в заблуждении. Я не припоминаю, чтобы вы цитировали что-либо из статьи, о которой идет речь. Заставило же меня выразиться с излишней, быть может, горячностью, сделанное вами замечание о том, что я был неправ накануне, принимая близко к сердцу слова Сенковского. Я вам ответил. Я не сержусь на Сенковского. Но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев. Отождествлять вас свиньями и мерзавцами, конечно, нелепость, которая не могла не прийти мне в голову, ни даже сорваться с языка в пылу спора. К великому моему изумлению вы возразили мне, что вы всецело принимаете на свой счет оскорбительную статью Сенковского и в особенности выражение «обманывать публику». Я, тем не менее, был подготовлен к такому заявлению с вашей стороны, что ни накануне, ни при нашей последней встрече вы мне решительно ничего не сказали такого, что имело бы отношение к статье журнала. Мне показалось, что я вас не понял. И я просил вас не отказать объясниться, что вы и сделали в тех же выражениях. Тогда я имел честь вам заметить, что все только что высказанное вами совершенно меняет дело, и замолчал. Расставаясь с вами, я сказал, что так оставить это не могу. Это можно рассматривать как вызов, но не как угрозу. Ибо в конце концов я вынужден повторить. Я могу оставить без последствий слова какого-нибудь Сенковского, но не могу пренебрегать ими, как только такой человек, как вы, произносит их от себя. Вследствие этого я поручил господину Соболевскому просить вас от моего имени не отказать, просто-напросто взять ваши слова обратно или же дать необычное удовлетворение. Доказательством того, насколько последний исход был мне неприятен, служит именно то, что я сказал Соболевскому, что не требую извинений. Мне очень жаль, что господин Соболевский отнесся ко всему этому со свойственной ему небрежностью. Что касается невежливости, состоявшей будто бы в том, что я не поклонился вам, когда вы от меня уходили, то прошу вас верить, что то была рассеянность совсем невольная, в которой я от всего сердца прошу у вас извинения. Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорнейший слуга Пушкин. Пушкин Хлюстину, 4 февраля 1836 года, Петербург. 50. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 16, страница 380-381, С и прочее, то есть со свиньями и мерзавцами. Конец примечания. Милостивый государь, в ответ на устное сообщение, переданное вами через господина Соболевского и дошедшее до меня почти одновременно с вашим письмом, имею честь вас уведомить, что я не могу взять назад ничего из сказанного мною, ибо, полагаю, я достаточно ясно изложил в моем первом письме причину, по которой я именно так действовал. В отношении обычного удовлетворения, о котором вы говорите, я к вашим услугам. Что касается лично меня, то, прося вас не отказать припомнить три пункта, включенные в мое письмо, по которым я считал себя оскорбленным вами, имею честь вам ответить, что в отношении третьего пункта я считаю себя вполне удовлетворенным. Относительно же первого, даваемых вами заверений в том, что у вас не было в мыслях отождествить меня с «и» прочими, мне недостаточно. Все, что я помню, и все рассуждения заставляют меня по-прежнему считать, что ваши слова заключали в себе оскорбление, даже если в ваших мыслях его и не было. Без этого я не мог бы оправдать в своих собственных глазах принятую мной солидарность с оскорбительной статьей. Шаг, который с моей стороны не был ни необдуманным, ни запальчивым, но совершенно спокойным. Я должен буду, следовательно, просить вполне ясных извинений относительно образа действий, в которых я имел все основания увидеть оскорбление, вами, к моему большому удовольствию, по существу отрицаемое. Я признаю вместе с вами, милостивый государь, что во втором пункте с моей стороны была допущена ошибка, и что я увидел угрозы в выражениях, которые нельзя было счесть ничем иным, как вызовом. Текст вашего письма. За таковой я их и принимаю. Но если вы совсем не хотели придавать им такого смысла, я должен буду ждать извинений и по поводу этого досадного недоразумения, ибо я полагаю, что сделанный вызов, хотя бы непреднамеренный и оставленный без последствий, равносилен оскорблению. Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорнейший слуга Хлюстин. Хлюстин Пушкину, 4 февраля 1836 года, Петербург. 51. Примечание. Цитируется по «Звезда», 1986 год, номер 11, страница 157. Дневник принадлежит художнику, ученику Карла Брюлова, впоследствии академику живописи. У Плетнева Мокрицкий застал Грановского, студента Петербургского университета, будущего известного историка, Арсеньева, профессора географии и статистики Петербургского университета, и Теплякова, поэта и путешественника. Конец примечания. 15 января. Я пошел к Плетневу. Там я застал Пушкина, Грановского, Арсеньева и Теплякова. Пушкин сперва не узнал меня. Потом, вглядевшись пристальнее, пожал мне приветливо руку и тем порадовал меня. Как бы то ни было, пожатие руки гениального человека приятно. Мокрицкий из дневника. 52. Примечание. Звенья. Том 9. Москва, 1951 год. Лгал ли Дантес в письмах к Геккерну, временно выехавшему из Петербурга? Впервые документы номер 52-53 опубликовал французский биограф Пушкина Труая. Русский перевод и комментарий принадлежит Цявловскому. Оба они считали, что Дантес писал правду. Анализ всей ситуации. Смотрите, Абрамович, Пушкин в 1836 году. Предыстория последней дуэли. Ленинград, 1984 год. Конец примечания. «Она тоже любит меня, и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив. Я осторожен, и я был осторожен до такой степени, что до сих пор тайна принадлежит только мне и ей». Дантес Геккерну. 20 января 1836 года, из Петербурга в Гаагу. 53. Когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор, а его было трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе человеку любимому и обожающему, нарушить долг ради него. Она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь, и что мое положение ужасно. А когда она сказала мне: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас. Моя любовь будет вашей наградой». Право, я упал бы к ее ногам, чтобы их поцеловать, если бы я был один. Французский. Дантес Геккерну. 14 февраля 1836 года. Из Петербурга в Гаагу. 54. Примечание. Русская старина. 1900 год, август, страница 383. Автор дневника Мария Карловна Мердер, фрейлина, встречавшая Пушкиных на балах. Конец примечания. Из дневника Марии Карловны Мердер. 5 февраля 1836 года, среда. С вечера у княгини Голицыной пришлось уехать на бал княгине Бутера. На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная. Поднявшись наверх, матушка и я очутились в великолепном саду. Пред нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный, очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, она пылала. Оставались мы в ней недолго. В этих многолюдных, блестящих собраниях задыхаешься. В толпе я заметила Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу. Он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиною. До моего слуха долетело «Уехать!» «Думаете ли вы об этом? Я не верю этому, это не ваше намерение!» Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее. Они безумно влюблены друг в друга. Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с госпожою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту! 55. Примечание. Документы. Страница 52. Нессельроде, министр иностранных дел, по ведомству которого числился Пушкин. Конец примечания. Командируя в Московский главный архив для занятий по делам службы, состоящего в ведомстве Министерства иностранных дел, титулярного советника в звании камер-юнкера Александра Пушкина, предписываю Департаменту хозяйственных и счетных дел учинить надлежащее посему распоряжение. Предписание Нессельроде, 26 февраля 1836. 56. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 2. Москва, 1953 год. Конец примечания. Рецензия Белинского. Стихотворение Александра Пушкина, часть 4, Санкт-Петербург, печатано в типографии Императорской Российской Академии, 1835 год. Четвертая часть стихотворений Пушкина заключает в себе 26 пьес, и в числе их известный всем наизусть разговор книгопродавца с поэтом, напечатанный вместо предисловия при первой главе Евгения Онегина «Первое издание». Потом три большие сказки и, наконец, 16 песен западных славян, переведенных или переделанных с французского. История этого перевода известна. Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой четвертой части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина. В этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный. Так, например, всем известно, что Пушкин перевел 16 сербских песен с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные двумя французскими шарлатанами. И что ж, Пушкин умел придать этим песням колорит, славянский, так что если бы его ошибка не открылась, никто и не подумал бы, что эти песни подложные. Кто что ни говори, а это мог сделать только один Пушкин. Самые его сказки, они, конечно, решительно дурны. Конечно, поэзия и не касалась их, но все-таки они целую головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия. Переделанная же и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла. «Гусар», «Будрыс» и его сыновья, «Воеводы» — все эти пьесы не без достоинства, а последняя решительно хороша. Такие стихи, как, например, эти, теперь очень редки. Говорит он, «все пропало». Чем лишь только я бывала, наслаждался, что любил, белой груди воздыханье, нежной ручки пожиманье, воевода все купил. Сколько лет тобой страдал я, сколько лет тебя искал я, от меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он, серебром лишь побрецал он, и ему ты отдалась». Я скакал во мраке ночи, милой панны видеть очи, руку нежную пожать, пожелать для новоселья много лет ей и веселья, и потом навек бежать. Здесь есть чувства. Но прочее, по большей части, показывает одно умение владеть языком и рифмою. Умение, иногда уже изменяющее, потому что нередко попадаются стихи, вставленные для рифмы, особенно в сказках. Стихи, в которых отсутствует даже вкус. Видно одно умение, и то нередко с промахами. Разговор книгопродавца с поэтом привел нас в грустное расположение духа. Он напомнил нам золотое время поэзии Пушкина, то время, когда, как говорит он сам о себе, в этой пьесе все волновало нежный ум, цветущий луг, лунные блистанья, в часовне ветхой бури шум, старушки чудное преданье. Какой-то демон обладал моими играми, досугом. За мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким, пламенным недугом была полна моя голова. В ней грезы чудные рождались, в размеры стройные стекались мои послушные слова, и звонкой рифмой замыкались. В гармонии соперник мой был шум лесов, или вихрь буйный, или иволги напев живой, или ночью моря гул глухой, или шепот речки тихоструйный. Да, прекрасное было то время. Но что нам до времени? Оно прошло, а прекрасные плоды его остались, и они все так же свежи, так же благоуханны. В том же разговоре книгопродавца с поэтом поразило нас грустным чувством еще одно обстоятельство. Помните ли вы место, где поэт, разочарованный в женщинах, отказывается в своем благородном негодовании воспевать их? В первом издании Евгения Онегина, при котором был приложен и этот поэтический разговор, поэт говорит, «Пускай их Шаликов поет, любезный баловень природы». Теперь эти стихи напечатаны так. «Пускай их юноша поет, любезный баловень природы». Увы, так проходит слава мирская. Но в четвертой части стихотворений Пушкина есть одно драгоценное перло, напомнившее нам его былую поэзию, напомнившее нам былого поэта. Это элегия. Вот она. «Безумных лет угасшее веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе. Чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море, но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслажденья, меж горести и заботы треволненья, порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Да, такая элегия может выкупить не только несколько сказок, даже целую часть стихотворений, пишет Белинский. 57. Примечание. Пушкин и его современники, материалы и исследования, выпуски с 1 по 39, Санкт-Петербург, Ленинград, 1903-1930 годы. Переписка сестры Пушкина с мужем дает представление о настроении и имущественных делах Пушкина в 1836 году. Напечатано на страницах 210-211. Пеньковский, управляющий имениями в Болдине и Кистеневе. Конец примечания. «Я сердита на тебя за то, что ты написал Александру. Это привело только к тому, что у него разлилась желчь. Я не помню его в таком отвратительном расположении духа. Он до хрипоты кричал, что предпочитает все отдать, что имеет, включая, может быть, и свою жену, чем снова иметь дело с Болдиным, с управляющим, с ломбардом и так далее, что тебе следует обращаться прямо к Пеньковскому, что это его дело быть в курсе дел, что ему за это платят, что он не может чего-нибудь не знать». На французском. Павлищева Павлищеву. 31 января 1836 года, из Петербурга в Варшаву. 58. Воспоминания. Том 1, страница 403. Конец примечания. «Я его еще раз встретила с женой у родителей. Незадолго до смерти матери, и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам. Они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец буа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил». Керн, Дельвик и Пушкин. 59. Примечание. Пушкин и его современники, материалы и исследования. Выпуски. 21-22, страница 332. Анна Николаевна Вульф и Евпроксия Николаевна Вревская, дочери Осиповой. Конец примечания. Надежда Осиповна все в том же положении. Ольга тоже очень грустна, и мне досадно, что я не могу их видеть часто. Я нахожу, что она стала мягче. Это нежная мать и нежная дочь. Она не выходит никуда и не оставляет свою мать, а Натали, напротив, стала более светской, чем когда-либо. А ее муж с каждым днем становится все эгоистичнее и скучнее. Дети их так меня полюбили и зацеловали, что я уже не знала, как от них избавиться. Вульф Вревской. 9 марта 1836 года. Из Петербурга в Голубово. 60. Примечание. Пушкин и его современники. Выпуски 23-24, страницы 220-222. Конец примечания. «Матери очень плохо. Может быть, ей осталось жить только несколько дней?» Она еще в полном сознании, она улыбается Лёле, но это мертвая. Ничто ее не могло спасти. Она была приговорена с нынешней осени. Я видела, что больше нет надежды, но я думала, что она сможет протянуть еще год или два. Отчаяние отца мучит меня настолько, что я не могу этого выразить. Он не может себя сдержать, рыдает подле нее, это ее пугает, мучит. Александр появляется ненадолго, как и все остальные. Я совершенно одна с нею. Бог знает, как ведется дом. Прислуга ужасная. Это настоящие разбойники. Никакого усердия, ни одной слезинки, хотя мать была добра к ним. Счастье, что Александр не уехал, как собирался. Плохие дороги его напугали. Павлищева Павлищеву. Написано на французском 11 марта 1836 года. Из Петербурга в Варшаву. 61. Примечание. Ободовская, Дементьев. Вокруг Пушкина. Москва, 1975 год. Страница 302. Сестра Пушкиной пишет брату. Свекровь Таши в агонии. Вчера у нее были предсмертные хрипы. Врачи говорят, что она не доживет до воскресенья. Написано на французском. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову, 27 марта 1836 года, из Петербурга в Полотняный завод. 62. Пушкин и его современники. Материалы. Выпуски 21-22, страница 394, конец примечания. «Наша добрая Надежда Осиповна скончалась в самый светлый праздник». Написано на французском А.Н. Вульф, П.А. Осиповой. 29 марта 1836 года. Из Петербурга в Тригорское.